Глава 5. Ее разбудил визг ржавых петель и дверного засова. Кто-то шел по тюремному коридору твердой, уверенной поступью. Вздрогнув всем телом, Ринка открыла глаза, уставилась в нависающий потолок. Сначала она не могла понять, где находится и что происходит, но уже через миг воспоминания накатили удушливой волной, стали в горле горьким комком. Суд, ее же судили, приговорили к 100 плетям и изгнанию. Если только кто-то не рискнет спасти ее душу. И кажется, такой безумец нашелся. Шаги звучали все ближе, из-за поворота показался тусклый свет фонаря. Кто-то шел к ее камере. Охваченная ознобом, Ринка села, подобрала ноги под себя, обхватила руками плечи, пытаясь согреться. И в этот момент из темноты коридора к решетке шагнул человек. Высокий, широкоплечий, в длинном плаще, под которым тускло отсвечивали звенья кольчуги. Он возник так внезапно, что узница инстинктивно отпрянула, вжалась спиной в холодную шершавую стену. Нервно втянула носом знакомый запах кожи и трав. Нежданный гость заслонил собой свет. Его лицо оставалось в тени, но огромный меч заставил Ринку вспотеть. Незнакомец носил его заткнутым за пояс без ножен, и сейчас на остром отполированном лезвии сияли красные блики, как кровь. Она опустила взгляд ниже. Полы его плаща и носки сапог были покрыты толстым слоем дорожной пыли. Тяжелый, хмурый взгляд незнакомца заставил ее побледнеть. Он буквально впился в ее лицо. «Это она?» У него был хриплый, будто натреснутый голос. Голос смертельно уставшего или раненого человека. Но тем не менее она узнала его, и сердце забилось сильнее. Она не могла ошибиться. Это был Брент, единственный человек, что рискнул заступиться за нее на суде. Но сейчас, как и тогда, она не могла разглядеть его лицо. «Да, ваше благородие». «Открывай». Из-за спины незнакомца выкатился смотритель тюрьмы. Ринка передернула плечами, сбрасывая с себя его липкий взгляд. «Сейчас, сейчас, ваше благородие». Связка ключей забрянчала в потных руках. Незнакомец не стал дожидаться, пока смотритель найдет нужный ключ. Молча сжал замок огромной лапищей, затянутой в крагу из воловьей кожи. И Ринка невольно вздрогнула. Втянула голову в плечи, услышав металлический хруст. Сколько ж силы в его руках, если он вот так, играючи, может сплющить железо? Решетка с противным скрипом сдвинулась с места. Затаив дыхание, из-под лобья Ринка следила за незнакомцем. Тот, морщась от вони, вошел в ее камеру. В его руках что-то блеснуло, и она с изумлением поняла, что это серебряный обруч шириною в 2 пальца. К нему крепились монетки гривны размером не больше ногтя. Она уже встречала подобное украшение у женщин на старинных гравюрах. Брачное ожерелье. Вот что это такое. Только люди в Таатагане такие не носят. Это прерогатива перворожденных, эльфов, орков и других рас, что давно покинули эти земли и ушли за пролив на ту сторону, в Эльвериол. Пару секунд незнакомец смотрел на обруч в своих руках, а потом склонился над девушкой. Шершавые мужские пальцы скользнули по шее, отводя в сторону растрепанные волосы. Холодный металл коснулся кожи. Ринка нервно сглотнула. Тоненькая жилка на ее горле забилась сильнее, а по телу побежали мурашки. Один вдох, и незнакомец застегнул ожерелье на ее шее. Красивое ожерелье, из чистого серебра, с филигранным узором, с блестящими гривнами. И внезапное понимание заставило ее задрожать. «Божественный брак, вот что это такое!» «Но как? Когда?» «Пока ты была без сознания», — ответил он на ее безмолвный вопрос. «Жрецы Пресветлые совершили обряд на ристалище». И разогнулся. Ринка поспешно задрала рукав. Так и есть, левое запястье было перевязано тряпкой. Дрожащими пальцами девушка сдвинула ее. Под ней оказался тоненький розовый шрам. Он не болел, не кровоточил, только немного чесался. Значит, все это правда. Боги благословили их брак. Вот и все. Теперь они муж и жена. Теперь ее жизнь — собственность этого незнакомца. Внезапно стало трудно дышать, словно брачное ожерелье легло на грудь гранитной плитой. Ринку охватила мелкая дрожь. Но уж лучше так, чем быть забитой до смерти на глазах у толпы. Она еще пыталась осознать случившееся, когда незнакомец снял с себя плащ и накинул ей на плечи. Короткими сухими движениями завернул в сукно дрожащее тело, поднял с грязной соломы, осторожно прижимая к себе. Он обращался с ней так, словно боялся разбить. «Благородный Эрл желает как можно быстрее консумировать брак?» — послышался сальный смешок. При звуках этого голоса Ринка закрыла глаза. «Не видеть, не слышать, забыть, что он существует, забыть все, что он сделал. Герхард Тамаск, Новый Эрл, виновник всех ее бед. Когда-нибудь, может быть, ей удастся вычеркнуть из памяти все, что пришлось пережить в этих застенках. Когда-нибудь она сможет забыть. А сейчас каждое слово врезалось, точно отравленный нож. «Не вижу смысла терпеть до утра». Голос ее нового мужа прозвучал холодно и безразлично, но его руки сжались сильнее вокруг нее. Герхард шагнул на свет. «О да, девица страсть как хороша, даром что полукровка. Я в некотором роде даже завидую вам». Тот же сальный смешок. «Но будьте с ней осторожны, эта дрянь убила моего отца». Тяжелый вздох, от которого тянет притворством. Несчастный повелся на ее эльфийские прелести, сделал своей законной женой. Она отравила его прямо в первую брачную ночь. Ринка с трудом сдержалась, чтобы не закричать. «Ложь, все ложь. Но разве ее будут слушать? Кому нужна сирота, да еще полукровка? Здесь не любят ни эльфов, ни магию. Кто заступится за нее? Разве что чужестранец, который зачем-то женился на ней». Сердце девушки колотилось, как у зайчонка. Ей хотелось вырваться из чужих рук, отпрянуть, зашипеть дикой кошкой, вцепиться ногтями негодяю в лицо. Но она не сделала ни того, ни другого. Только сжалась сильнее, сглатывая свою боль вместе с колючим комком. Незнакомец шагнул в коридор, вынося ее из камеры, вынося из кошмара. Отблеск света упал на его лицо. Суровое, испещренное страшными шрамами. Ринка потрясенно уставилась на него, не в силах вздохнуть или крикнуть, не в силах отвести глаз. Темная, дубленная ветрами и солнцем кожа, плотно сжатые губы, серебристый ежик волос над высоким лбом, тяжелые надбровные дуги, под которыми прячутся глаза цвета черненого серебра. В этих глазах плещется сумрак. Ринка могла бы поклясться, что не знает этого человека, что никогда не встречалась с ним. Всю свою жизнь она провела за стенами женского монастыря, куда ни разу не ступала нога мужчины. И в то же время он показался смутно знакомым, опасно знакомым. Словно черты его лица были высечены когда-то давно в недрах ее подсознания, как силуэт на камее, а теперь вдруг напомнили о себе. Почувствовав ее взгляд, он прищурился. И на миг ей показалось, что его зрачки сжались в два полумесяца, но тут же вернулись в обычную форму. Не человек. Это знание перевернуло ее маленький мир. Впервые она видела перед собой представителя другой расы, хоть и слышала о них много раз. И тогда она вспомнила, где могла его видеть, вспомнила, где встречала это лицо. Он являлся к ней в детских снах, так давно, что она и забыла. Как же его зовут? Он ведь называл свое имя там, на ристалище. Берг? Берт? Брент? О да, точно, Брент. Странное имя для того, кто представился Эрлом. Слишком короткая. Ринка пыталась сосредоточиться на мыслях о нежданном супруге, чтобы не слышать Герхарда. Тот, как привязанный, шел следом за ними, и его вкрадчивый голос ввинчивался в ее мозг раскаленным железом. «Могу рекомендовать вам хороший постоялый двор с чистыми простынями. Не пристало благородному Эрлу в брачную ночь кувыркаться на сене». Ринка так и не поняла, что произошло, но лицо ее нового мужа вдруг изменилось. Всего на секунду. Черты заострились, придавая ему устрашающий вид. В глазах вспыхнуло мрачное пламя. Брент развернулся, держа ее на руках. Легко, словно она была перышком. Глянул на Герхарда так, что тот, побледнев, отшатнулся к стене. Между ними было не меньше 5 шагов, но что-то заставило человека ощутить приступ паники. «Я не нуждаюсь в советах», — произнес чужестранец ледяным тоном. От угрозы, прозвучавшей в его словах, Герхард покрылся испариной. Внезапная слабость в ногах заставила опереться на стену. Страх, подспудный, животный, вылезший из глубин подсознания, накрыл его с головой, почти лишая рассудка. «Попрошу прощения, Эрл», — заблеял он, трясущейся рукой утирая лицо. «Не хотел вас задеть». Но Брент не слушал его. Жалкий человечишка был ему неинтересен. Все, что волновало Уркха, — это хрупкое дрожащее тело в его руках. Отступив, он уверенным шагом направился к выходу, прижимая к груди вожделенную добычу. Ринка все это время лежала в его руках, сжавшись в комок, точно печушка в руках птицелова. Маленькая, худенькая, с потухшим взглядом и скорбной складочкой, застывшей между бровей. Она боялась его. Брент чувствовал ее страх, но в то же время чувствовал примешанное к нему любопытство. Определенно, девчонка узнала его. Только что именно она вспомнила. И может ли помнить вообще? Со дня их последней встречи прошло 16 человеческих лет. Ничто для того, кто прожил уже пару сотен и должен прожить еще столько же. Но для юной девушки, чьи жилы наполовину заполнены жидкой людской кровью, это почти четверть века. Люди больше и не живут. И у людей короткая память, им свойственно все забывать. Чего не скажешь о первородных. Тех, кто населяли эти края задолго до того, как человек научился добывать огонь трением. Те помнили все, начиная с момента рождения, а некоторые и больше. Например, у оркских шаманов и эльфийских друидов была отлично развита родовая память. Вот и Брент помнил, что случилось тогда, в мельчайших подробностях. Так, словно это было вчера. Он помнил высокие окна, за которыми опускался туман, и приглушенный свет магических светляков, застывших на стенах. Тела охранников, погибших в бою, и женщину, крючившуюся в луже крови. И двух мужчин, склонившихся над колыбелью. Их тихие голоса. «Она последняя, больше никого нет. Род Джиттинат прерван. Да здравствует род Каламрис!» «Солнце не померкло, пока светит хоть один луч. В этом ребенке течет кровь Алиерна. Полукровка нам не помеха, ее мать — человек. Ее отец — Алиерн Джиттинат. Она может быть опасной для нас. Если только кто-то узнает, чья она дочь. Но мы ведь этого не допустим. Эльвириол устал от междоусобиц. Эльфы не выдержат новой войны. Нас и так слишком мало». В колыбели лежит ребенок, девочка, годик от роду, не больше. Ее глаза открыты, взгляд серьезный, внимательный, словно малышка все понимает. «Нужно избавиться от нее. Убить? Нет, мы не станем осквернять наши мечи кровью младенца. Мы вернем ее людям. Я согласен с вашим решением, Аэр. Но кто доставит ее за пролив?» Оба смотрят на Брента. Тот стоит в стороне, опустив окровавленный меч. Замок Джиттинат оказался крепким орешком, но сегодня он пал. И в эту минуту на площади казнят главу рода, отца этой малышки. «Подойди», — говорит один из мужчин. И Брент подчиняется приказу того, кому присягал на верность. «Ты славный воин, Брентарин Армбранд, и не раз доказал в бою свою верность. Но сегодня тебе предстоит особое задание». Он смотрит на девочку в колыбели, ловит на себе ее взгляд. Она для него никто, очередное задание, но сердце воина почему-то на секунду сжимается. Он берет ее на руки и прячет под плащ, чтобы вынести из павшего замка. Их пути разойдутся на том берегу. Он оставит ее в рыбацкой лодке, вытащенной на песок, но не уйдет. Будет ждать в темноте, пока кто-то в деревушке не услышит крики младенца. И только убедившись, что малышке ничего не грозит, он исчезнет в ночи, чтобы спустя столько лет вернуться за ней. Брент мысленно усмехнулся. Все повторяется, как и тогда. Она снова его задание. Особое, которое нельзя доверить никому, кроме него. Он снова спасает ее от смерти, как и тогда. И так же, как и тогда, несет на руках, укрывая своим плащом. Только теперь в его руках не младенец, а юная девушка. Он чувствует все выпуклости и впадинки ее тела. Чувствует, как ее маленькие крепкие груди прижимаются к нему через одежду. Чувствует ее взгляд. Особенно взгляд. Все время, что он нес ее по тюремному коридору, девчонка рассматривала его из-под лобья. Не доверяла. Ждала подвоха. Ее тело в его руках казалось натянутой тетивой. Не такой он рассчитывал увидеть наследницу древнего рода. Не в таком месте встретить. Брент молчал, старался не смотреть на девушку, давая ей возможность привыкнуть. А внутри бурлило желание развернуться и размазать по стенке того слизняка. Ему пришлось сдержать этот порыв. Нельзя, хватит, он и так едва не выдал себя, напугав человечешку. Пусть живет и помнит свой страх, а у него другое задание, и он должен выполнить его в срок.